По случаю 72-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутьеррес. Адресант выразил председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутьеррес. Адресант выразил уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи сорвет безумные провокационные происки американских империалистов, пытающихся сломить Корейскую Народно-Демократическую Республику, и одержит победу за победой в борьбе за отстаивание суверенитета страны и достоинства нации. И от души пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в его благородной работе.